слепой чародей. Не помогли копья, стрелы и мечи. И люди, как много лет назад, снова обратились к силе слова. На этот раз против неведомых чудовищ выступил не христианин, а язычник. Явился из северных лесов, без приглашения, длиннобородый слепой карлик и заявил жителям побережья Мелорена, что запросто одолеет хоть дракона, хоть морского змея, хоть самого тысячезубого Аврузея. Народ настолько изумился от такого бахвальства, что позабыл поинтересоваться, кто же такой неведомый им тысячезубый Аврузей. И как слепой нашел к ним дорогу из дремучих лесов. Рассудительные шведы в те времена с опаской относились к длиннобородым карликам, ведь у скандинавских народов истори считалось, что чем длиннее борода, чем меньше рост, тем больше колдовская сила в человеке. Вызвался коротышка покончить с чудовищем, ну и пусть себе воюет. Все же решили поселенцы с берегов Мелорена. А самые прижимистые из них заявили: «Пришлый карлик ничего у нас не просит. Даже кормить его не надо. Пьет только озерную воду. Жрет лишь сырые мухоморы, так что мы ничего не теряем». Правда, очень недоверчиво и сомневались. «У этого слепца не хватит сил и голубя задушить, а он замахнулся победить неизвестное чудовище». Но оптимисты успокаивали: «Не глядите, что он малый убог. Как напьется варево из мухоморов, так готов все вокруг крушить. И откуда только силы берет. Главное, чтобы он мимо озера не прошел». Лишь одно попросил у местных жителей бородатый чародей: срубить ему вековую сосну, да очистить ее от веток, сучьев и коры. Когда бревно приволокли на берег Мелорена, карлик разжег костер и приказал всем убираться подальше. «То, что я изготовлю, будут не в силах созерцать ни ревнители нашей старой веры, ни поклонники новой, заморской. Ни чудища, подземные, горные, лесные и подводные. Даже тысячезубого Аврузея от вида жуткой хари из соснового бревна навсегда перекорежит. Да так, что не сможет он от дна оторваться. Только и будет пузыри пускать по озеру», — переглянулись шведы. Ну и бахвал этот чародей, лесовик. Как он изготовит жуткую харю, если ничего не видит? К тому же никаких инструментов при нем нет. Лишь длинный железный прут в руках вертит.